Теперь бы сыну было уже 9 лет. В школу бы ходил, в 3-й класс. Она бы помогала ему уроки готовить. Как же можно было его 2-летнего не пожалеть? Со все разрастающимся ужасом в сердце Христина вспомнила про штудированные ею страницы мировой истории, беспристрастно и деловито рассказывающие про бесконечные войны, голод и моры, про власть и произвол жестоких. Он не жалел. Простая мать, если хватит у нее на то сил, никогда не допустит так мучить своих детей, как позволяет их мучать тот, кто всемогущ, всеблаг и всемилостив. Священник Самвона говорил, что Бог дал людям свободную волю, а они употребляли ее во зло, что страдают они по грехам своим. Но страдали во все времена больше всего беззащитные и невинные, те, кто не делал никому зла, и уж совсем никакого прародительского греха не мог нести на себе слабый зайчишка в лесу, когда его заживо терзали волки. Может, Бог был природа, чудесная и великая, с ее неколебимым законом целесообразности, но тогда не было там места человеческим качествам, великодушию и состраданию, разуму и способности перерешать, и невозможно было убедить, вымолить пощаду. Тогда зачем называть Богом? Природа не Бог. Но откуда тогда потребность молиться? Почему она чувствует в душе своей Бога? Бог. Может ли Бог быть недобрым? Это противоречило самому понятию божественного святого. Бог есть добро, и все же он недобр. Священник говорил, неисповедимы пути его. Он знает для чего, а мы не знаем. Но для чего было нужно, чтобы 2-летний сын ее погиб так страшно? А что, если там ничего нет? Некому молиться, не на кого надеяться, кроме как на людей и на самое себя. Марфенька могла выжить или не выжить, это зависело от степени повреждения ее тела, природного здоровья до искусства врачей. Бог не сохранил ее сына. Как же теперь она может верить, что он сохранит ее Марфеньку? Ох, нет, он должен спасти ее любящую, добрую, радостную, умную Марфеньку. Что же будет, если Бог отступится? Господи, если ты есть, сохрани Марфеньку. Так маялась Христина всю дорогу, пока в небе не занялось зарево огней. Они вышли на пахнувший дождем аэродром. На стоянке взяли мокрое от дождя такси. Никто из троих не говорил ни слова. Яша делал вид, что смотрит в окно, желая скрыть неуместные мужские слезы. А Мальшик невольно вспомнил, как 1,5 года назад в такой же дождь и ветер ехал он с Мирой на ее даче. Со смутным раскаянием и неосознанной тогда еще любовью к Лизе. Христина с сухими блестящими глазами смотрела на расступающиеся улицы, ничего не видя. Душа ее раскалывалась на части, словно льдина в хмурое весеннее половодье. Потом они вошли в просторный теплый вестибюль с зеркальной чистоты паркетом и стали чего-то ждать. Было, кажется, 3:30 ночи. За стеклянными дверьми по коридору провезли из операционной, наверное, кого-то накрытого одеялом, забинтованным лицом, и все трое содрогнулись. В кресле в уголке сидела красивая молодая женщина в распахнутом модном пальто. Ее шапочка, сумка и перчатки лежали рядом на столике. Она тоже чего-то ждала, и ей, видимо, очень хотелось спать. Но когда она увидела вошедших, сон ее сразу прошел. Поколебавшись, она поднялась и нерешительно подошла к ним. «Филипп!» — позвала она. Полные свежие губы ее как-то жалко дрогнули. Мальчик недружелюбно взглянул на нее и, поздоровавшись сквозь зубы, пошел искать дежурного врача. Мира Павловна, не взглянув на спутников Мальчика, вернулась в свое кресло и, закрыв лицо, заплакала совсем просто по бабье.